Улица Нагорная целиком соответствует названию. Она разграничивает дома и парк, разбитый на склонах Репьяхова Яра. Отсюда открывается вид на Оболонь, Троещину и заливные луга в устье Десны, у самой линии горизонта. Впрочем, Мандуре было не до созерцания великолепной панорамы. «Помоги!» — хрипел он, вытаскивая Ветрякова из машины. Леня казался налитым свинцом, милый пальцем не пошевелила. «Катитесь вы оба!» — думала она, испытывая сильнейшее искушение улизнуть по-английски, не прощаясь, как только неведомый спаситель потащит в кусты бездыханного пассажира. Что стоит услуга, которая уже оказана? Подобная развязка не входила в планы Бандуры. «Ключи дай!» Бросив Ветрякова в зарослях, он бегом вернулся к машине. Мила сидела за рулем, бледное, точно мраморное изваяние. Андрей решил, что пора познакомиться. «Я вообще-то Андрей!» «Мила!» — еле слышно отозвалась госпожа Кларчук. «Вот и ладушки! Теперь так, Мила! Давай-ка отсюда сваливать, пока милиция не появилась или этот гад не очухался. Пусти-ка за руль!» Не дав ей опомниться, он бесцеремонно вытеснил ее на пассажирское место. Они выехали из парка и вскоре оказались у корпусов института акушерства. Андрей покосился на часы, 1:30. Времени пока хватало. «Тебе, кстати, куда?» — Бандура обернулся к Миле. «К себе не приглашаю. Позвал бы, да некуда. Я вторую неделю в городе». «Где ты живешь?» — машинально спросила Мила. «А!» «У тетки», — как бы нехотя признался Бандура. «У тетки?» «Ну да», — Андрей изобразил смущение. «Ослужил срочную, демобилизовался под Новый год. Приехал в село, а там полная жопа, ты уж извини меня за прямоту. А работы нет, а та, что имеется, на дурняк. Давай, думаю, в столицу выбираться». Уловив во взгляде блондинки слегка завуалированное недоверие, Андрей решился развеять его самым верным способом. Он принялся врать весьма близко к правде. В следующую пару минут перед Милой возник образ немного наивного, зато отважного офицерского сына, пытающегося разыскать и отломить причитающуюся ему долю жизненного каравая. Батю после Венгрии, как подменили, он в южной группе мотострелковым полком командовал, а теперь в дремучий дрез пчелами водится, мне там ловить нечего. А мать? Умерла, грустно сказал Андрей, и это решило дело. Сворачивай в центр, распорядилась Мила Кларчук. Домой? То есть туда, где Бандура побывал утром, она ехать не собиралась. Мой дом, моя крепость. А Андрея она не знала. Да и не в нем одном заключалась проблема. Мало ли что, чем черт не шутит, если встреча с огнеметом не каприз его величества случая, то там и засада могла поджидать. Исходя из этих соображений, Мила назвала адрес конспиративной милицейской квартиры, предоставленной в ее распоряжение украинским. «Езжай на Михайловскую», — велела госпожа Кларчук. «Это где?» — уточнил Андрей, корча из себя новичка в городе. Плохо освещенным и гулком, как пещера парадном, пахло мочой и сыростью из подвала. Краска на стенах облупилась, на потолках висели вездесущие сгоревшие спички. «Гарлем!» — не выдержал Андрей. «У нас в хлеву аккуратнее». «Хлев ваш, а парадное общественное», — парировала Мила Сергеевна. Зато квартира оказалась уютной, хоть и была обставлена несколько старомодной мебелью бровары эпохи позднего застоя. «У тебя аптечка далеко?» — спросил хозяйку Бандура. «Если бы я знала», — пожала плечами Мила, поскольку ни перевязочных средств, ни антисептиков в квартире не оказалось, Бандура побежал в аптеку. Мила вяло протестовала. Он ее не послушался. «Да я мигом! Одна нога здесь, другая там! Раз и готово!» На улице Андрей разыскал телефонную будку, набрал домашний номер и сообщил автоответчику, что, вероятно, задержится по делам. Информация предназначалась Кристине на случай, если он опоздает в больницу, и наглядно иллюстрировала планы Андрея касательно загадочной подружки Протасова. К его возвращению Мила привела себя в относительный порядок, но Андрей все же обработал ссадины на ее лице перекисью и даже наложил повязку на голову по всем правилам медицинской науки, подчеркнутым в свое время у Протасова. Трепетность, которой он колдовал над ранами, вызвала у Милы улыбку. Чертовски давно на ней никто так не трясся. «Спасибо. Ты случайно не студент-медик?» Мандура нехотя признался, что трудится разнорабочим на стройке. «Старшим куда пошлют? Операцию «Ы», помнишь? Старший помощник вашего дворника». «Для старшего помощника ты ловко обращаешься с пистолетом», — прищурилась Мила Сергеевна. Андрей не дал захватить себя врасплох. «Обижаешь, Мила. Я ж все-таки в ВДВ служил». Он извлек из кармана пистолет и принялся так тщательно его изучать, словно видел впервые в жизни. «Так он не твой?» — удивилась Мила. «А откуда?» — поразился Андрей. «Я его у одного из бандитов отобрал». «Ловко. Десант, знаешь». Мандура подбросил браунинг на ладони. «Зато теперь мой будет». «А зачем он тебе?» «А пригодится. В хозяйстве. Пускай лежит. Он есть не просит. Только спрячь, пожалуйста», — попросила Мила. «Терпеть не могу оружие». «Все женщины так говорят». Мандура не стал спорить. И о Кристине в тот момент не вспомнил. Разговор перешел в другую плоскость. «Значит, живешь у тетки?» — аккуратно поинтересовалась Мила. «Угу! На стройке особо не разгонишься, чтобы свою квартиру снимать. А в общаге мест нет. А и были бы, я бы не пошел». «Почему?» «Муравейников не переношу. Один у другого на голове сидит. Воды нет ни помыться, ни выспаться. Хуже поганой ночлежки». «Так ты с теткой вдвоем живешь?» «Если бы», — вздохнул Андрей, — «с теткой, дядькой, их дочкой, с зятем и малыми. Два пацана, один другого бойчее. Еще кошки у них». «Представляю», — протянула госпожа Кларчук. «Хуже китайцев», — согласился Бандура. «Все бы ничего, если бы зять не бухал по-черному. Как с дядькой нажрутся, так давай друг друга по морде. Тетка с сестрой в крик, пока наряд не приедет». Вздохнув, он принялся рассматривать картины в золоченых помпезных рамках, выглядевшие подлинниками, по крайней мере, в его глазах. «Крутая хата! Твоя?» — Мила скромно кивнула. «Небось, целую кучу бабок стоит». «Ну, может, не целую?» — ответила она. «Ты бизнесменша, да?» «Что-то в этом роде». Она уклонилась от прямого ответа. «Отпад!» — присвистнул Бандура. «Чтоб я так жил! Может, кофе с бутербродами? Ты, наверное, голоден? Хорошо бы!» Мила выудила из холодильника пластиковую упаковку котлет и пиццу в картонке. Полуфабрикаты прямиком отправились в микроволновку. «Минут потерпи!» Мандура, не стесняясь, накинулся на пиццу. Мила ела аккуратно, словно породистая кошечка. «Слушай, а у тебя на фирме вакантных мест нет?» С набитым ртом поинтересовался Андрей. Он расправился с последней котлетой. «Может, и есть. Надо спросить». «Спросишь? Ладно. Обязательно. Как с тобой связаться?» Андрей назвал телефонный номер армейца. «А свой телефон дашь?» «Запиши мобильный», — поколебавшись, сказала она. А Андрей нацарапал номер на пачке сигарет. «Потеряешь», — предупредила Мила. Парень ей, в общем, понравился. И она полагала, что сумеет подобрать ему работенку. Симпатичный, решительный, простодушный, но, похоже, не глупый. Николай не двора, но не перекати поле. Такой, пожалуй, пригодится. Посмотрев в окно, за которым наступили сумерки, Мила зевнула. Бандура пришел к заключению, что пора и честь знать. «Ты устала, да?» «Немного. Извини, мне давно пора». Она не стала его задерживать. «Я тебе позвоню», — пообещала госпожа Кларчук на прощание.